Развитие сюжета. Весь день бушевала пурга, заметая Александровск сугробами сыпучего снега. Хлесткий ветер громко колошматил листы жести, сорванные с крыш. Где-то на углу рельсовой улицы со звоном разбился уличный фонарь. Но к вечеру все разом притихло. Чистое небо развесило над Сахалинской юдолью гирлянды созвездий. «Раз уж мы звали гостей, — сказала Ольга Ивановна мужу, — так нехорошо, если они застрянут в сугробах. Ты бы оставил свои газеты, да расчистил дорожку от калитки до крыльца». Волохов взял деревянную лопату и раскидал возле дома снежные завалы, чтобы могли пройти гости. Они ждали сегодня Вычигдова. Их обещал навестить и поляк Глогер, появившийся на Сахалине с последним сплавом. Ольга Ивановна заранее застелила стол холстинной скатертью, услышала скрип калитки. «Открой», — велела она, — «кажется, идет Вычигдов». Разматывая на шее вязаный шарф, Вычигдов почти весело оглядывал стол супругов Волоховых, украшением которого была большая сковородка с жареной картошкой. «Я первый?» — спросил он. «Вот и хорошо». «А вы не слышали новость? Вчера вечером, прямо напротив губернского правления, кто-то напал на конвоира. Выкрутил у него из рук винтовку и скрылся. Сейчас ищут, а найти никак не могут». Этот случай не был исключительным в жизни Сахалина. Да и сами политические, пообжившись на каторге, тайком обзаводились оружием ради личной безопасности. Ибо на защиту полиции рассчитывать не приходилось. Тут люди сами привыкли отбиваться от грабежа и насилия. «Садись. Наверное, скоро подойдет и Глогер». «Мне жалко Глогера», — сказала Ольга Ивановна, поднимая крышку со сковородки. «Еще молодой парень, а уже озлоблен на весь мир и похож на волка, оскалившего зубы». Вычигдов вступился за Глогера. «Ну, Оля, отсидеть в цитадели Варшавы, каждый день ожидая веревку на шею, тут характер не станет шелком. А вообще-то вся эта история с сексом в Лодзе какая-то нелепая. Там у них нечто произошло, очень некрасивое, с деньгами». «Кстати, — спросил Вычигдова хозяин, — ты выяснил, кто был этот человек, повстречавшийся однажды тебе на улице?» «Нет. Как мне объяснила тюремная шпана, это обыкновенный куклим четырехугольной губернии круглого царства. На общедоступном языке, если перевести с уголовного на русский язык, это человек, не открывший на допросах ни своего подлинного имени, ни своего положения. Так что каторга его не знает». В дверь кто-то постучал три раза подряд. «Открой», — сказала Ольга мужу, — «это Глогер, который всегда опаздывает», — заметил Вычигдов. Дверь распахнулась, на пороге стоял человек, при виде которого все застыли в изумлении. Первой опомнилась женщина. «Я узнала вас. Да-да, это вы наблюдали за нашим домом. Что было нужно от нас? Кто вы?» «Мне ваше лицо знакомо», — сказал Волохов. «Не вы ли однажды ночью подкрались к моему окну, заглядывая с улицы?» «А в прошлом году», — добавил Вычигдов, — «я видел вас в партии кандальных, но вы отвернулись от меня». «И во всех трех случаях это был я», — улыбнулся Полынов. «Я извещен, что вы ждете Глогера, который имеет привычку опаздывать. Я хотел бы сразу сознаться, что именно по моей вине в Лодзе произошло нечто очень некрасивое с деньгами». «Что?» — закричал Вычигдов. «Вы разве дьявол?» «Нет, я ангел, но падший ангел. И прежде чем войти в чужой дом, я должен знать, что обо мне говорят». С первых же слов Полынов признался, что да, он вел наблюдение за домом Волоховых, где часто бывают политические ссыльные. Ему хотелось выяснить, нет ли среди них поляков из ППС, причастных к делам в Лодзе. А сейчас он, зная о появлении Глогера на каторге, желает с ним встретиться. «Глогер прикончит вас», — сухо заметил Волохов. «Сначала пусть он спросит у меня, желаю ли я быть приконченным», — спокойно возразил на это Полынов. Вычигдов выразился чересчур конкретно. «Ваша судьба решена. Если не желаете крупных неприятностей для себя, вам с Глогером лучше бы не встречаться. Именно со слов Глогера я уже догадался, кто вы такой». «Кто же я?» «Инженер. И вот мой добрый совет. Наденьте шапку, застегните новенькое пальто и убирайтесь отсюда к чертовой матери». Полынов снял шапку и, расстегнув пальто, сбросил его со своих плеч. Игнатий Волохов подивился его наглости. «Мне такие герои уже попадались. Сначала идейный экспроприатор, а потом вульгарный вор. Кончали они, как правило, тем, что жестоко глумились над прежними своими идеалами, мечтая, в конце концов, сделать экс или эксик лично для себя на такую сумму, чтобы потом стать зажиточным рантье». «Вы недалеки от истины», — согласился Полынов. «Из боевой партии ППС я легально перешел в партию СПС, что расшифровывается так: партия сам по себе». «Какой цинизм!» — возмутилась Ольга Ивановна. «Зачем вы пришли, не боясь нашего общего презрения к вам?» «Я же объяснил, что пришел повидать Глогера». Отчаянно скрипнула калитка, послышались шаги. «Так берегитесь! Глогер идет!» — произнес Волохов. Глогер сильно изменился. Он даже постарел. Полынов, легко поднявшись, сам подошел к нему с первым вопросом. «Так что случилось с нашим Вациком?» «Повешен. Но еще до разгрома боевки мы успели вынести тебе приговор, какого ты и заслуживаешь. Рекомендую вам замечательного подлеца», — с гневным смехом сказал Глогер, указывая на Полынова. «Пока мы в банке добывали злото и проливая кровь за свободу будущей Речи Посполитой, этот сукин сын очистил кассу в свою пользу. Я удивлен, что вижу его снова. Пусть он знает, что приговор партии остается в силе». Полынов взял папиросу из пачки Вычигдова, и только этим жестом он выдал свое волнение. «Выслушай меня», — резко заявил он Глогеру. «Я не признаю приговора, сфабрикованного в ресторане на Уяздовских аллеях самим Юзефом Пилсудским между рюмкой коньяка и бокалом шампанского. Еще до вынесения мне смертного приговора пан Пилсудский разложил всех вас налетами на банки и кассы, смахивающими на обычную уголовщину. А в преступном мире могут быть только банды, но никогда не возникнет никакой партии». «Перестань!» — грозно потребовал Глогер. «Нет!» — настоял Полынов. «Сейчас не ты мне, а я вынесу приговор, более страшный и более убедительный. Мне жаль бедного Вацика, но мне жаль и тебя, Глогер». «Замолчишь ты или нет?» «Не замолчу», — ответил Полынов. «Задумался ли ты хоть раз, во имя чего жертвовал своей жизнью, добывая в эксах деньги для того же пана Пилсудского? Не он ли в партии польских социалистов проводит свою личную политику? А эта политика Пилсудского станет губительной для всей Польши». «Не смей так судить о патриотах», — осатанел Глогер. «Кто ты такой? Жалкий москаль, впутавшийся в наши дела». «Да, я русский», — ответил Полынов. «Но мать у меня полька, потому мне одинаково дороги интересы и Польши, и России. Я не впутывался в ваши дела, ибо всегда считал, что задачи революции для русских и для поляков останутся равнозначны». Ольга Ивановна, закрыв рот ладонью, как это делают женщины из простонародья, слушала перебранку разгневанных мужчин, и она очень боялась именно конца их спора. «Прекратите», — взмолилась она. «Убирайтесь оба на улицу и там разберитесь, кто прав, кто виноват, кому служит Пилсудский, а кому служите вы. Мне это все уже надоело!» Волохов и Вычигдов поддержали женщину. «В самом деле, шли бы вы на Рельсовую». Лицо Глогера уже перекосилось от гнева. Он на свой лад понял это приглашение и выхватил револьвер из кармана. «Не слушайте его! Этот человек способен любого опутать своей клеветой, и еще никакому Цицерону не удавалось его переговорить. Но приговор партии не отменяется. Смерть!» Ольга Ивановна с криком кинулась между ними, повиснув всем телом на руке Глогера, громко плача. «Только не здесь! Только не в моем доме! Пощадите меня и моего мужа, моих детей, наконец!» Глогер опустил револьвер, извинился. «Добже, пани! Ради вот этой женщины, ради ее детей и мужа ее, которому осталось 2 года каторги, я откладываю исполнение приговора. Но ты не уйдешь от меня, не уйдешь!» И только сейчас он заметил, что из рукава Полынова за ним давно и пристально наблюдает жуткий зрачок Браунинга. «А ты большой дурак, Глогер», — сказал Полынов. «Я ведь едва ты вошел, уже держал тебя на прицеле. И ты наверняка помнишь, что я обладаю счастливой способностью стрелять на полсекунды раньше других. Спрячь свое пугало. Мне жаль всех вас, сделавшихся жертвами убеждений пана Юзефа Пилсудского». «Уберите оружие», — потребовала Ольга Волохова. Мужчины спрятали его по карманам. Полынов взялся за пальто, кое-как набросил на голову шапку. Резко отвернувшись от Глогера, он неожиданно обратился к Вычигдову и Волохову. «Вы правы, что в Лодзе была некрасивая история. Что же касается денег из Лодзинского банка, то я их верну. Не сейчас, конечно, а гораздо позже, когда я буду убежден, что эти деньги пойдут на пользу народу. Прощайте». За ним хлопнула дверь, и все долго молчали. «А зачем он приходил?» — вдруг спросил Вычигдов. «Наверное, за моей пулей», — усмехнулся Глогер. «Вряд ли он ее испугался», — ответил Волохов. «Этот человек слишком осторожен. Он осторожнее и хитрее тебя». Вычигдов заметил, что картошка давно остыла. «Такие Полыновы всегда будут опасны для общества», — сказал он. «И в этом вопросе я целиком на стороне Глогера». Ольга Ивановна достала из кармана передника шпульку с нитками и стала вставлять ее в швейную машину. «Мне-то, матери с детьми, каково жить в этом мире?» Полынов доставил в трактир немало бутылей с самогонкой. И Недомясов был обрадованно удивлен его успехом. «Ну, парень, с тобой можно делами ворочить. Откедов ж нахапал столько, где раздобыл?» «Не столь важно. Считай, что сам на пне высидел. Как бы мне за тебя на параше не сидеть?» «Гони кровь из носу», — уверял Полынов. Недомясов честно расквитался с ним, как договаривались ранее, затем открыл одну из бутылок, принюхался. «Вроде шибает. По такому случаю не грех и выпить за нашу коммерцию. Давай сразу по стакану дернем». «По стакану молока», — отвечал Полынов. Со стаканом молока он прошел в общий зал трактира, крикнув на кухню, чтоб для него поджарили яичницу с колбасой. Потом взял стопку газет, недавно прибывших с материка. В одной из них «Новый край» сообщалось, что правительство вкладывает большие средства в освоение Дальнего Востока, и потому делом ближайшего времени станет создание в этих диких краях условий, при каких человек не чувствовал бы свою оторванность от метрополии. Но тут к Полынову подошел поэт из Каторжан, предлагая за рюмочку спирта прочесть целую поэму о своих любовных страданиях. «Не надо. Лучше ответь, за что на Сахалин угодил?» «Я убил ее». «Кого убил?» «Изменницу». Скомкав газету, Полынов отбросил ее от себя. Хорошо ли убивать женщину, которая ушла к другому, надеясь, что другой окажется лучше тебя, кретина? Как же так, — возопил поэт, — когда в театре шекспировский Отелло душит Дездемону, весь зал рукоплещет гордому ревнивцу, а я расплатился за измену с неверной, и меня за это на каторгу? Где логика? И почему я не слышу овации восхищенной толпы? Полынова даже передернула от брезгливости. Знаешь, катись-ка ты со своей поэмой. К его столику приблизился другой сахалинец, завороженный запахом пищи. Всем своим видом он вызывал жалость, и Полынов сразу передвинул к нему сковородку с яичницей. — Я сыт, даешь, брат? — По какой статье? Ответ голодного человека потряс его. — А у меня статьи никогда и не было. Это у жены была статья. Вот я за ней потащился на Сахалин, чтобы долг супружеский до конца исполнить, потому как любил ее, сударь. — Ну? — А что «ну»? Ее отправили на Сахалин пароходом, а добровольно служащих, как я, казна не учитывает. Вот и топал по этапу пешком, заодно скандальными. Она-то скоро сюда приплыла, а я лишь через 3 года до Сахалина добрался. Вот, надеялся, радость для нас будет, снова мы вместе. Ну, прибыл. А она, гляжу, уже с другим. Белый свет померк в глазах, ничего не надо. Пожрать бы, да выспаться в тепле. Куда ж ты теперь? — посочувствовал Полынов. — Не знаю. Коли сюда попал, не выбраться. Да и на какие доходы? Не живу, а мучаюсь. Кому я нужен? Полынов дал ему денег. Этого хватит, чтобы миновать татарский пролив с почтой, которую возят на собаках до Николаевска, Геляки, Каюры. Ну, а там, на Амуре, заработаешь на дорогу до родимых мест. Только не плачь, брат. Даже не благодари меня, не стоит. Неподалеку пристроился аккуратный старичок, который, заметив щедрость Полынова, уже весь заострился, и было видно, что он выискивает предлог, дабы разжалобить этого дядю сарая. Но Полынов не обращал на старикашку внимания. — Меня-то, — тонко взвыл старичок, не выдержав, — меня пожалей. Кой денек крошки во рте не бывало. А за что ты, труха, на каторге оказался? Старик живехонько пересел ближе к Полынову. Всего за 5 рублей с копейками страдаю. Что-то дешев твой грех. Расскажи. А жил, как все люди живут. Свое берег, на чужое не зарился. Семья была, достаток. Сыночка аж на в гимназию пропихнул. Нанял я тут бабу одну, прислужницей, деревенскую. Она возьми да истощи у меня деньги, в комоде лежали. Под исподним своим их прятал. Кому ж как не ей подлый взять? Ну и давай я бабу стращать, уж я стегал ее, стегал, сам измучился, увечил как мог, всякие пытки ей придумывал, даже кипятком ошпарил. Нет, гадюка, не сознается. А потом бельмот свои бесстыжие закатила и померла. Тут меня и взяли. Где ж правда на этом свете? Ведь, сознаюсь, она по совести, что взяла деньги, ничто не простил я ее. А теперь извелся по ее же вине, хоть вешайся, да не знаю как. И веревки-то порядочной нигде нету, не ведаешь, за что и зацепиться. — Хочешь, научу? — деловито спросил Полынов. — Окажи божескую милость, родимый. — Пошел прочь, живоглот поганый. Полынов вышел из трактира, облегченно вдохнул в себя чистый морозный воздух. Темнело. На крыльце ему почудилось, что кто-то в попыхах оставил неряшливые узлы тряпья. Но это были люди. Изможденная женщина, поникшая от невыразимой беды, сжалась на ступенях от холода, а с нею была и девочка-подросток, закутанная в немыслимые отрепья. «Вы чего здесь?» — спросил Полынов. «Продаю», — глухо отозвалась женщина. «Что продаешь?» «Дитя свое. Купи, добрый человек, будь милосерден. Все едино, с голоду подохнет, ежели так оставить». Южнее со стороны Дуэ стали лаять собаки. «Ты какого же сплава?» «Осеннего. По статье или...» «К мужу. Вот приехали, дом бросили. Соседи набежали, все растащили. Привезли нас, а его-то и не нашли». «Как не нашли?» «А так, господин хороший. Искали его тут чиновники всякие. По бумагам казенным вроде и был такой. А все тюрьмы пересмотрели, говорят, не значится». Полынов послушал, как заливаются лаем собаки. «А ты на кладбище-то бывало ли?» «Нет, и в мертвеньких». «Купи!» — разрыдалась она. Полынов взял девчушку за подбородок и резким жестом вздернул ее голову повыше, чтобы разглядеть лицо. На него в испуге смотрели большие глаза, а в каждом зрачке по звездочке. «Как зовут?» — спросил он. «Веркой», — не сразу отозвалась мать. Хрустя валенками по снегу, мимо них прошел конвоир, прикладом пихая в спину бродягу в сторону недалекой тюрьмы. «Шевелись, давай, гнида ползучая!» «Да не брал я, не брал!» — оправдывался бродяга. «Чтоб мне света не видать, я ж в сторонке стоял! Ну, отпусти! Не я, а другие все раздергали, а мне за всех отвечать, да?» «Тащи, стерва, пока не пришиб я тебя!» Они удалились, продолжая ругаться. Мать оставалась неподвижной, убитая горем, какое случается только в этих краях, проклятых каторгой. А девочка, запрокинув лицо, снизу вверх выжидательно смотрела на человека, который может ее купить. Полынов долго и напряженно думал. Потом откинул полу своего нового пальто, наугад отсчитал из бумажника, наверное, рублей около сотни и сложил их на колени женщины. «Не рыдай. Я не обижу ее. Верь мне». Взяв девочку за руку, как отец любимую доченьку, Полынов отвел ее на протяжную улицу. Там размотал на Верке тряпье и, заметив в шее, побросал его в печку. Он сказал, что купит ей красивое платье и сапожки со шнурками, а сейчас, чтоб шла умываться, после чего они станут ужинать. «А спать я постелю тебе вот здесь, на лавке». Полынов засветил на столе лампу, чтобы получше рассмотреть свое приобретение, и заметил, что девочка была хороша, но ее портили чуть оттопыренные уши. Он сказал ей: «Со мною ты ничего не должна бояться. Запомни это и впредь никогда ничего не бойся. Пусть мои слова станут для тебя первым заветом». Когда они легли спать, настала гнетущая тишина, и в этой тишине едва прошелестел внятный голос: «Дядечка, а что ты будешь делать со мной?» «Буду делать с тобой все, что хочу. Пройдет срок, и я сделаю из тебя королеву». Снова стало тихо, а девочка не сразу спросила: «А королевой разве быть хорошо?» «Наверное, при таком короле, как я». В сознании Полынова сработал четкий механизм. и словно на табло появились те цифры, которые не следует забывать. XVC23847/A835. «Это будет в Гонконге», — прошептал он, засыпая. Но во сне раскрутилась рулетка, снова указывая ему роковой номер 36.